Петр входил непросто, всегда как-нибудь особенно, выкатив глаза, длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге, дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива. «Петр!» — громко вскрикивал хозяин. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками, дамы приседали перед странным юношей, царем варваров, показывая в низком книксоне пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контраданс Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой паре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она со вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова. Когда, звякнув огромными шпорами, приглашал ее какой-нибудь молодец-мушкетер, на Петра находила туча. Он сутулился на табуретке, искоса следя, как разлетаются юбки беззаботно танцующей Анхен. Повертывается русая головка, клонится к мушкетеру шея, перехваченная бархоткой с золотым сердечком. У него громко болело сердце. Так желанно, недоступно соблазнительно была она. Алексашка танцевал с почтенными дамами, кое за возрастом праздно сидели у стен. Трудился до седьмого пота, красавец! Часам к десяти молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками, чудной сладости и сытости под названием картофель. Петр много ел, пил пиво, стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку, снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях. «Была бы у меня мельница на слободе, али кожевенное заведение, как у Тиммермана. От бы!» — говорил Петр, хватаясь за железо тележки. «Тоже, чему позавидовали? Держитесь крепче, канава!» «Дурак, видел, как живут!» «Лучше нашего!» «И вы бы тогда женились, молчи, в зубы дам!» «Погоди-ка, опять сбились,